Первое, что он увидел, очнувшись, это черное марсианское небо над куполом, закрывающим Уайтхед-Сити. Была ночь, и звезды, высыпавшие на небо, сияли с удивительной яркостью, никогда не виданной на земле. Потом он услышал какие-то беспорядочные крики, бормотание и через секунду пронзительный визг. «О боже, это Мерлис!» – пронеслось у него в голове, и, борясь с накатывающимися волнами головокружения, Марк поднялся с кушетки. Снова закричали, и он увидел бегущих в их сторону сотрудников Джонс-службы в красных трепыхающихся от быстрого бега комбинезонах. Мерлис, шатаясь и указывая куда-то рукой, двинулась к нему. Потом снова вскрикнула и без сознания упала на пол, толкнув при этом пустую кушетку, которая медленно покатилась по проходу. Но Марк уже понял, куда она указывает. Он видел. В глазах Рики он заметил тогда не испуг, а именно возбуждение. Ему следовало бы догадаться, ведь он знал Рики. Рики, который упал с самой высокой развилки на дереве у их загородного дома в Шенектаде, когда ему исполнилось всего 7 лет и сломал руку. Ему повезло, что только руку. Рики, который носился на санках с гор дальше и быстрее, чем любой другой соседский мальчишка. Рики, который первым брался сделать что-нибудь наспор. Рики, который не знал страха. До этого момента. На соседней с Рики кушетке лежала Патти и, к счастью, еще спала. То, что было его сыном, дергалась и извивалась рядом. 12-летний мальчишка со снежно-белой головой и невероятно старыми глазами, приобретшими болезненно-желтый цвет. Существо старше, чем само время, рядящееся под 12-летнего мальчишку. Оно подпрыгивало и дергалось, словно в каком-то жутком, мерзком приступе веселья. Потом засмеялась скрипучим лунатическим смехом, после чего сотрудники Джонс-службы в ужасе отпрянули. Двое или трое из них бросились в сторону, хотя их специально готовили и к такому вот немыслимому исходу. Ноги старика-младенца судорожно сгибались и дрожали. Руки, похожие на высохшие хищные лапы, заламывались и плясали в воздухе. Потом они вдруг опустились и вцепились в лицо этого существа, которое недавно еще звали Рикки. «Дольше, чем ты думаешь, отец!» — проскрежетало оно. «Дольше, чем ты думаешь!» «Я задержал дыхание, когда мне давали маску!» «Хотел увидеть!» «И увидел!» «Я увидел!» «Дольше, чем ты думаешь!» С визгами и хрипами оно неожиданно впилось пальцами себе в глаза. Потекла кровь, и зал превратился в испуганный кричащий обезьянник. «Дольше, чем ты думаешь, отец! Я видел! Видел! Долгий Джонт! Дольше, чем ты думаешь!» Оно выкрикивало еще что-то. Но Джонс-служащие, наконец, опомнились и быстро повезли из зала кушетку с кричащим существом, пытающимся выцарапать себе глаза. Глаза, которые видели немыслимое на протяжении целой вечности. Существо говорило что-то еще, затем закричало. Но Марк Оутс уже ничего не слышал, потому что... закричал сам. Стивен Кинг. Долгий Джонт. Рассказ читал Олег Булдаков.